Строки. Глава 6. Я стоял на маленькой кухоньке и жарил яичницу. Разбил 4-е яйцо о край сковороды, разломил половинки скорлупы. На сковороду вылился и зашипел белок. Упал желток, твердый, замороженный. Я выбросил в чашку скорлупу, раздавил и размешал желток вилкой прямо в сковороде. Да, глазунья вкуснее, чем такая вот неумелая болтунья или скрэмбл, но, видимо, я не готов был ждать, пока яйца разморозятся. Некоторое время я не вмешивался, наблюдая за тем, как моя версия из мира после готовит. 5 яиц, завтрак лесоруба. Лишь когда яичные хлопья схватились, я осторожно вышел на поверхность. Отставил сковороду с огня. Выглянул из кухни и осмотрелся. Та самая квартира, где я ночевал, куда лезла девочка-змея. Вернувшись, я посмотрел на плиту. Вокруг конфорки горел яркий голубой венчик газа. На кухне от огня стало совсем тепло. Даже иней на пленке, которой было затянуто окно, растаял. Судя по свету с улицы, стояло позднее утро. На всякий случай я осмотрел плиту. Нет, никакого баллона. Газ шел из магистральной трубы. В других квартирах уверен, можно было сколько угодно крутить краны, труба оказалась бы пустой. «А у нас в квартире газ», – процитировал я. «Хорошо. Допустим. Ну а яйца откуда?» Холодильник был большой, пожалуй, даже слишком большой для семьи из 3 человек. И выглядел новеньким. Видать, незадолго до события купили. Я открыл дверцу, поморщился и быстро закрыл. Плесень внутри породила целую цивилизацию и воняло соответствующе. Странно. Некоторое время я тупил, потом открыл морозилку. Загорелась подсветка, пахнуло холодом. Тут было полно продуктов. Промороженная в камень курица в пакете, несколько стейков, 2 упаковки яиц, раздувшиеся пластиковые бутылки молока, коробка с пиццей, батон в упаковке. Видимо, уходя из квартиры, хозяева сложили все, что влезло в морозилку, на максимально длительное хранение. Они не вернулись. Исчезло электричество. Выключился холодильник. Но морозилка продолжала работать все эти годы. Я вздохнул, достал бутылку молока и батон. Если бутылку разрезать, молочную льдинку вывалить в кастрюлю и подогреть на газу... Завтраком поделишься? Михаил стоял в дверях. Называть этого молодого увольня Мишей у меня как-то язык не поворачивался. Миша остался там, в центре. Итак, это Миша или Михаил? «Привет», — ответил я. «Добро пожаловать к столу». Михаил несколько секунд смотрел на меня испытующе, потом положил пулемет на стол и осторожно присел на табуретку. «Да, это точно не Миша, это Михаил. Багровое пятно у него на шее совсем исчезло, значит, регенерировал полностью. Как же бесшумно и легко он перемещается». «У меня пропал дневник», — сказал он. «Не он ли?» «Да, дневник действительно лежал на столе. Неужели здешний я его читал?» «Он. Забирай, я не читал». «Зачем брал тогда?» «Думал, ты мертв», — ответил я, вспоминая надпись на первой странице. «Извини, откуда было знать?» Михаил молча спрятал дневник за полу куртки в здоровенный сетчатый карман. Вроде как объяснение его устроило. Пробормотал. «Там ничего особенного. Просто записывал все о жизни. Вдруг забуду. Но спасибо, если не читал». Я тем временем разделил болтунью на 2 тарелки, поставил одну перед Михаилом. Нашел в ящике пару вилок. Ножом разрезал бутылку с молоком и брякнул белую ледышку в кастрюльку. Поставил на горящий газ. Еще бы батон разморозить. «Порубай ножом на куски. Быстрее отмерзнет», — посоветовал Михаил. Склонился над яичницей, глубоко вдохнул. Нямка. Год яичницы не ел». «Тоже морозилку нашел работающую?» Я подцепил свой кусок. «Без порошка», — вздохнул Михаил. Быстро работая вилкой, смел всю яичницу. Встал, извлек из морозилки остатки яиц. «Сделаем еще. Я не наелся». «Валяй. Теперь твоя очередь готовить». Михаил кивнул и стал неумело разбивать промерзшие яйца. На пулемет он временами поглядывал, но казался теперь гораздо более дружелюбным. «Кто ты такой вообще, а?» Неожиданно спросил он. «Никита». «А откуда я тебя знаю?» Оставив яйцо рядом с плитой, он запустил руку в карман штанов. Достал смартфон, что-то нажал и положил передо мной. Яйцо тем временем покатилось и упало на пол. Михаил подобрал его, подцепил ногтем треснувшую скорлупу. «Во, так их надо очищать. Оставив его биться с яйцами, я взял смартфон. На экран была выведена видеозапись. Я запустил воспроизведение. Говорил сам Миша. Он сидел на фоне стены, телефон держал на вытянутой руке. Изображение слегка подрагивало. «Михаил, это записываешь ты сам, но находящийся в Форсайте. Человек, которого ты спас, Никита. Он вроде нормальный чел. Не прессуй его. Найди и пообщайся. Никита все расскажет. Можешь ему доверять. И поосторожнее, ладно? Уверен, что оживешь, если Варк сожрет». Я покосился на Михаила. Тот деловито размешивал на сковородке яичный лед. Запись эту он, конечно, уже посмотрел несколько раз. «Во втором классе тебе, то есть нам, нравилась Наташка, с которой мы сидели», — продолжал Миша. «А потом мы чихнули, из носа вылетела сопля. Наташка сказала: фу, и мы пересели. Мы никому никогда про это не рассказывали. Это чтобы тебя окончательно убедить. На экране я, 100%. Подтвердил Михаил, когда я отложил смартфон. «Ночью опять отрубался, когда ты ушел. Потом обнаружил эту запись. Никита, так что такое Форсайт? И кто ты такой?» Я восхищенно покачал головой. «Ай да Миша! Мне и в голову не приходило писать письма или оставлять записи самому себе. Я ведь был уверен, моя более поздняя личность все и так помнит». «Ты не знаешь про Форсайты?» – поразился я. «Честно?» «Нулем», – сказал Миша, скребя по сковородке вилкой. «Писатель такой был, Фредерик Форсайт. И еще это предвидение по-английски, я помню». Он вернулся от плиты со сковородой, честно разделил вторую порцию по обеим тарелкам, сел напротив. «Ну, рассказывай». «Несколько лет назад часть людей на Земле стала видеть странные сны», — сказал я. «Про мир после глобальной катастрофы, где почти нет людей. Нельзя смотреть в зеркала, бродят чудовища». Михаил сосредоточенно жевал, глядя на меня. «При этом мы вроде как попадаем в свои собственные тела, только в будущем», — продолжил я. «Это и называется форсайтом». «Понял». Михаил отломил кусок замороженной булки и стал подбирать ей крошки яичницы. «То есть ты сейчас человек из прошлого в теле себя в настоящем?» Я кивнул. «С моей стороны, я был человеком из настоящего в будущем. Но какая разница?» «А мне запись оставил я сам из прошлого, когда оказался в моем теле. Где в этот момент был я? В прошлом?» «Нет, не слыхал про такое. Наверное, просто отрубился». «Понятно». Михаил прислонился к стене и о чем-то задумался. «Ты мне веришь?» – спросил я. «Пожалуй. Нечестно получается. Я из прошлого в себя попадаю, а из будущего назад – нет». Как-то он странно отнесся к моему рассказу, словно это и впрямь для него было полной новостью. «Михаил, так что случилось? Почему мир стал таким?» Он вздохнул, снял очки, достал из кармана тряпочку и очень бережно протер линзы. «Никит, расскажи, как все было у вас раньше?» Очкарик без очков сразу становится другим. Михаил теперь выглядел беспомощным и растерянным. «Ой, блин», — сказал я, соображая. «Нет, серьезно, что ли? И все тогда? Раньше было иначе. Хорошо было, только мы не понимали. А что ты помнишь? С чего все началось?» «Года 4 назад», — сказал Михаил. Вздохнул, нацепил очки. «Я вроде еще совсем пацан был. Встал утром, в квартире пусто. Электричества нет, свет такой странный. Красное небо с облаками. Я смотрю в окно и понимаю, что это неправильно, что все было не так. А вот как, не знаю. Во дворе шумят, выглянул, народ собрался, обсуждает, что случилось. Но немного народа. Так я потом прикинул, 10% от тех, кто в доме жил. В некоторых квартирах все остались, в других, наоборот, никого. Мобильники еще работали, я помнил, как звонить, как разблокировать, как по интернету лазить. Все отрубалось потихоньку. Странно так. Интернет через 3 дня только полностью лег». «Так про интернет ты, выходит, помнишь», — сказал я с сомнением. «Помню. Много чего помню. Москва — столица России, Лондон — is the capital of the Great Britain, Волга впадает в Каспийское море, 2×2 — 4. Я все помню, кроме обычной жизни. Как эта Волга выглядела, а как выглядело море? Смысл только понимаю. Я потом искал книги, видеозаписи. Странно так. Небо голубое, люди толпами ходят. Моря, леса, пустыни. Так и было, да?» Хм, Да. Вот гадство. И ты так живешь с тех пор? Так и живу. Все живут, кто с собой не покончил. Понемногу приспособились. Поняли, что зеркала опасны. Стали их бить. Зима не очень холодная. Можно и с пленкой, или листом пластика. Особенно, если найти квартиру с электричеством. Откуда берется электричество? Михаил пожал плечами. Встал, снял с плиты ковшик с почти закипевшим молоком. Восхищенно сказал. Не свернулось. Круто. Я лоханулся. Морозилку в этой квартире не проверил. Электричество, говоришь? А откуда газ берется? Никто не знает. Почему одни продукты стухли, а другие свежие? Серпарды еще эти. Он зевнул и махнул рукой. Достал из шкафа две кружки, налил молока себе и мне. Как ночь провел Никита? Я заметил, решетка погнута. Он испытующе посмотрел на меня. «Девочка-змея», — объяснил я. «Хорошо, что укрылся». «Очень серьезно», — сказал Михаил. Отпил еще слишком горячего молока, морщась, но не в силах удержаться. «А на нем хорошее, мирное. А вот ночью лучше не попадаться». «Сожрет?» «Задушит. Обовьется и раздавит. И будет бормотать при этом. Холодно, так одиноко, согрейте меня. Потом сожрет. А может, это нибло грызут». Он передернул плечами. «Хотел ее пристрелить, но ночью как-то сыкотно, а днем жалко». Михаил снова зевнул. Виновато сказал. «Не выспался, извини». «А из Москвы уйти мысли не было?» «Уйти?» Он как-то нехорошо хихикнул, опустил подбородок на грудь. «Мысли-то были...» «Ну?» – насторожился я. «Михаил, разморил тебя?» Миша поднял голову. Я вздохнул. «Привет, Миша». «Здравствуйте, Никита». Он обвел кухню глазами. «Ого, тут газ есть. Я вас нашел или вы меня?» «Ты меня. Ты, который из будущего». «Все нормально. Он запись посмотрел? Поверил?» Миша явно изнывал от любопытства и был горд собой. Посмотрел, поверил. «Вы поговорили?» Миша уставился на недопитый стакан с молоком. «Или только ели?» «Он ничего не помнит», — объяснил я. «Никакого события, никакой жизни до него. Однажды проснулся, а мир вокруг такой». Миша вскочил, едва не приложившись головой о полку с какими-то запыленными вазочками и фарфоровыми фигурками. Опасливо посмотрел вверх. «Все забываю, что я тут высокий. Правда очень высокий?» «Богатырь», — мрачно ответил я. «Короче, местные ничего нам не расскажут, потому что они ничего не помнят. Для них этот мир единственный, который им знаком». Миша начал прохаживаться по кухне взад-вперед, как-то очень легко заполнив ее всю. «Я подозревал. Я когда местных расспрашивал, они все бормотали. Ничего не помню, ничего не знаю. Значит, это они всерьез». «Мне так вообще не отвечали». «Ха, знаешь, когда у тебя большой пулемет, отвечают». Я невольно улыбнулся. Пулемет он располагает к откровенности. «Пришел бы ты на 5 минут позже», — вздохнул я. «Что-то мне Миша-старший рассказать собирался про то, почему он не покинул Москву». «И так до часа ночи ждал, чтобы ты точно заснул», — обиделся Миша. «А чего так долго?» Миша вдруг заметно покраснел. «Под фонарем нас с Леной увидел», — понял я. И попытался пошутить. «Ну, ты тоже с девушкой ушел». «Она тут с папой», — возмутился Миша. Постоял у плиты, потом выключил газ. «Надо экономить. Хорошее место». «Думаешь, кончится?» Он пожал плечами и предложил. «Навестим Нюру. Мне интересно, она помнит, что ночью было или нет?» «Значит, ты ее знаешь?» «Так я взрослый, тут полгода живу. Он всех знает, и я со многими познакомился». «Потому что с человеком, у которого большой пулемет, лучше дружить», — ехидно сказал я. Встал, шагнул и невольно поморщился. «Что у тебя с ногой?» «Да если бы я знал. Связка, наверное, порвана. Так с первого форсайта. Иногда слабее болит, иногда сильнее». «Сейчас». Михаил открыл холодильник, сморщился от зловония, но все же начал рыться на самой верхней полочке дверцы. «Не устраивай тут газовую камеру», — попросил я. «Да сейчас». В итоге он снял всю полку, вывалив ее содержимое на стол и закрыл дверцу. Стал рыться в тюбиках и коробочках. «Все давно испортилось», — сказал я. «Не зря же в холодильнике хранили». «Зря. Как правило, достаточно не нагревать выше 25 градусов. А тут холодно всегда». Он торжественно поднял какой-то тюбик. «Вот, эта дрянь вообще не портится. Это вьетнамская мазь с ядом кобры. Давай ногу». Ты уверен? Не трать время, а! Миша сверкнул очками. В результате я стянул берцы, закатал штанину, снял носки и уложил ногу на свободную табуретку. С радостью увидел, что носки свежие, трофей из квартиры зеркалом. Соблюдаешь гигиену? Это хорошо. Некоторые совсем освинячились. Он помял мне голень, надавил в нескольких местах, уточнил, где болит, и уверенно сказал. Привычный подвыг голеностопа. Кажется, есть синовит. Чего? Воспаление сустава. Как следствие регулярных вывихов. Ты в кого такой умный? Не удержался я. Мама врач, папа врач, и я должен был врачом стать. Миша выдавил изрядный кусок крема и втер мне его в голень. Потом достал из своей громадной куртки рулончик эластичного бинта. Сейчас подлатаю, будет легче. Здешний я точно чего-то умеет. У него все карманы лекарствами набиты. Ты спроси при случае, может, он тебе укольчик гормона сделает в сустав. Я побаиваюсь. Не пробовал еще. Я вытаращил на Мишу глаза. А чего? Он чуть смутился, не прекращая туго бинтовать мне ногу. Уверен, я бы в его ситуации читал книжки по медицине. Сам подумай, медик в этом мире ценится? Ценится. Лекарства частично сохранились. Наверное, и операционную можно найти. Вот не надо, только операционный, возмутился я. Когда я обулся и осторожно оперся на ногу, ощущение было потрясающее. Словно и не болело ничего и никогда. Ты крут, парень, признал я. У тебя пулемет, ты умеешь лечить и восстаешь из мертвых. Миша довольно загоготал. Он и впрямь был здоровенный, громкий, но при этом какой-то бесшабашно позитивный. Пошли к Нюре. Я кивнул. К Нюре и впрямь надо было сходить. Что-то меня смущало в ней. И вовсе не ночное превращение в змею. Странное ощущение. Идти по миру после вдвоем. Не знаю, пытался ли я из будущего найти себе подругу или друга, прибиться к какой-нибудь общине. С другой стороны, я не встречал тут больших групп. Разве что семьи иногда попадались. Но все держались обособленно. Непонятно на самом-то деле. Люди – существа коллективные, всем нужна стая. Для безопасности, для общения, для утешения. Даже злодеи сбиваются в банды. Даже им нужна какая-то поддержка друг от друга. Еще одна загадка. И даже потери памяти ее не объяснить. Забыв свои семьи и прежние чувства, люди обязательно завели бы новые связи. Мы вышли из подъезда. Обогнули давным-давно замерзший и засохший палисадник. Красные облака еще не до конца просветлели. Часов 9 утра, пожалуй. Нюра была на месте. Сидела на табуретке перед свечкой в стакане. У нее склад или свечной заводик. Только в этот раз не в белом платье, а в красном. Прежнее, похоже, изорвалось во время превращения. И как она тут не мерзнет? «Привет, Нюра!» – громко позвал Миша. «А я тебе конфет принес!» Девочка задумчиво посмотрела на него, протянула руку. Миша вытряс на ее ладонь несколько ярких леденцов из жестяной баночки. «Привет!» Заторможенно сказала Нюра. Посмотрела на меня. Прищурилась. Вообще-то девочка была очень милая. В том возрасте, когда уже не совсем ребенок и еще не совсем взрослая. В общем, сплошь умиление. Но и мысль, лет через 5 бы встретиться. Только взгляд у нее был недобрый. «Что ж ты ночью хорошего человека пугаешь?» Продолжал Миша. Мне показалось, что он и сам напряжен. «Не настоящий», сказала Нюра, тыча в мою сторону указательным пальцем. Ладонь разжалась, разноцветные леденцы посыпались под ноги. «Не настоящий», медленно вставая, повторила девочка. «Нюра, он настоящий, он хороший», отступая от нее, пробормотал Миша. Девочка перевела взгляд на него, нахмурилась и указала уже на него. «И ты не настоящий. Зачем? Зачем вы здесь?» У меня по спине пробежал холодок. «Мы пошли. Нюра, не сердись!» Быстро сказал Миша. «Никита!» Нюра оскалилась. Люди так челюсть растянуть не могут. Рот разошелся до ушей, блеснули зубы. Длинные и тонкие. Между ними затрепетал раздвоенный на конце язык. Девочка издала протяжный шипящий звук. Встала, опрокинув табуретку. И тут же упала сама. У нее что-то происходило с ногами. «Бежим!» – сказал Миша негромко. И мы кинулись прочь, в сторону магазинчиков, где он обосновался. Рюкзак тяжело хлопал по спине, и я не затянул ремни как следует. «Никогда днем не превращалась!» – на бегу выкрикивал Миша. «Она днем милая, Не останавливаясь, я бросил взгляд назад. Нюра каталась по асфальту. Она стала ощутимо длиннее. Вместо ног из платья торчал и бился в воздухе чешуйчатый змеиный хвост. «Имел я этот форсайт!» – выругался я и поднажал. Вовремя мне Миша перебинтовал ногу. Голеностоп болел, но работал. Мы остановились у магазинов, рядом с темным пятном и какими-то клочьями, оставшимися от тела Варга. Ночью у Ниблов был пир. Нюра билась в судорогах у подъезда. Но то ли днем ей было труднее обратиться, то ли наше бегство ее успокоило. Она нас не преследовала. Через минуту она затихла, сжалась в клубок. Потом медленно поднялась. Это снова была девочка-подросток. «Я уж решил, придется стрелять», — сказал Миша, тяжело дыша. «Блин, жуть, да? Откуда у нее хвост вырос? Из задницы?» «Мне кажется, ноги срослись. Я помотал головой. Не знаю, не приглядывался». «А зубы? Зубы видел, какие стали?» Миша нервно рассмеялся. «Она нас почуяла, понимаешь? Поняла, что мы в форсайте». «Ты же с ней уже разговаривал». «Да, разок. Конфет дал. Она поглядывала, ну, вроде ничего. На тебя злится. Факт». «Что не дал себя ночью сожрать?» «Ну да». Адреналин еще будоражил кровь, но нас начинало отпускать. «Чего от нас хочет Григорян?» – спросил я. «Ни хрена мы тут не сделаем». «От нас просят узнать, а не сделать», – наставительно сказал Миша. «Но если они сами не знают…» Мы мрачно уставились друг на друга. «Миша, надо отсюда валить», – сказал я. «Ты знаешь, где мы?» «Новогиреево. Мой тут уже полгода обитает». «А мой только пришел. Я представил себе карту. Двигаем в сторону МКАДа? Может, дойдем до Реутова? Нет, лучше до Балашихи». «И зачем?» – не понял Миша. «Проверим, что за пределами Москвы». Парень вздохнул, глядя на фигурку Нюры. Та снова устроилась на табуретке. «Интересно, зачем она вот так сидит? Завлекает жертву, чтобы сожрать ночью?» «Мой вернется», – вздохнул Миша. «Форсайт кончится, и он назад потопает. У него тут всюду нычки и укрытия. Он тут прижился». «А если записку написать?» «Станет от меня слушать». Миша помолчал, что-то обдумывая. «Ты просто за МКАД хочешь выехать? Потом вернуться?» «Да». «Стой, ты сказал выехать?» Миша усмехнулся. «Ты водить умеешь?» Я кивнул. Своей машины у меня не было, но на права я сдал и время от времени пользовался каршерингом, чтобы не терять навыков. «Двигай за мной». Идти пришлось недалеко. Миша уверенно подошел к одной из машин, застывших на улице, самой обычной с виду. Зеркала разбиты, стекол тоже нет. Какой-то небольшой китайский паркетник. Не из дорогих, но стильный. Миша запустил руку в проем окна, открыл бардачок, достал и протянул мне ключи. «Да ладно», — сказал я. «Ты бы хоть прятал их?» Миша улыбался. Я нажал кнопку, щелкнули замки в дверях. «Машина прямо так и стоит все эти годы?» «Не верю». «Он следит. То есть я слежу. Аккумулятор заряжаю, масло меняю, салон от пыли протираю, иногда езжу туда-сюда. Я однажды форсайт выпал. Глядь, сижу за рулем. Хорошо, что медленно ехал». Открыв дверцу, я сел на место водителя. Подогнал под себя сиденье, моторчики натужно взвыли, но кресло подстроилось. Панель приборов и экран бортового компьютера были заклеены антибликовой пленкой от отражений. Миша, кряхтя, влез на соседнее сиденье, положил пулемет перед собой на торпеду. Ствол торчал в пустом проеме лобового стекла. «Мы как на БТРе», — сказал он довольным тоном. Я осмотрелся, разбираясь с управлением. Машинально попробовал подстроить разбитые вчистую зеркала. «Дороги вроде пустые. Можно быстро смотаться». Да, в основном машины стояли припаркованными вдоль обочин. Событие, наверное, случилось ночью, когда движение было минимальным. «Ты не перестаешь меня удивлять», — сказал я Мише. «Оживаешь, ходишь с пулеметом, разбираешься в медицине, да еще и машины есть». Миша аж расцвел от похвалы. Я подумал, что любому человеку, даже уверенному в себе, нужны чужие ободряющие слова, нужны другие голоса, кроме своего. Почему же все тут одиночки? Переключив коробку на драйв, я осторожно нажал на газ. Машина плавно тронулась. «Начинаем наше путешествие на восток», — объявил я. «Всем пристегнуться. В поездке не будет предложено ни еды, ни напитков». «Ты только из форсайта не выскочи посреди движения». «Тут уж, приятель, как получится», — ответил я. «От меня не зависит, но я не буду гнать». И мы поехали.